следуют по своим маршрутам. Я возвращаюсь домой. Серые улицы и сны стали цветными на минуту. И это утро с тобой. Ты все, чего мне так не хватало, слышишь? Я возвращаюсь домой, где любовь и весна, и моя жизнь. Когда я далеко от тебя, и целого мира мне мало. Любовь, любовь, любовь моя. Когда я далеко от тебя, я закрываю глаза. Ты все, чего мне так не хватало, слышишь? Я возвращаюсь домой, где любовь и весна, и моя жизнь. Когда я далеко от тебя, и целого мира мне мало. Когда я далеко от тебя, и целого мира мне мало.